Глава 30. Старый дурак. Я поднял руку и вяло пошевелил пальцами. Желтая машина притормозила и остановилась у обочины. Мы, то есть я сам и миловидная дамочка, прилипшая к моему боку, не размыкая страстных объятий, загрузились на заднее сиденье. «Едем к тебе, правда, милый?» – проворковала она. Водила глянул на нас, голубку, в зеркальце и одобрительно мне подмигнул. «Да, конечно», – заявил я и назвал адрес. Машина тронулась, моя спутница прильнула ко мне, обняла правой рукой за шею, а левой незаметно прижала к животу ствол. «Вот видишь, как здорово все прошло», – тихонько сказала она и лизнула меня в ушко. «А ты, дурачок, боялся». Нежные пальчики бульдожки пробежались по моему телу. Вряд ли она решила приласкать меня, скорее хотела выяснить, вооружен я или нет. «Да», – согласился я, – «просто великолепно. А хочешь, я тебя тоже обниму?» «Нет», – бульдожка помотала головой. «Ты же помнешь мне прическу». Она страстно застонала, а потом тихонько добавила. «И сломаешь шею. Так что руки на место, шалун». Все действительно прошло как по маслу. Мы ворвались в приемный покой. Я тащил Макса на руках, моя спутница вертелась рядом и тихонько повискивала. «Русский дипломат ранен!» – выкрикнула она. И тут же все закрутилось. Быстро так, энергично, прямо как в не нашем кино. Когда санитары перекладывали Макса на каталку, он застонал, открыл глаза и посмотрел искоса сначала на меня, а потом на собственную нижнюю конечность. «Осторожнее!» – заорал я и бросился поправлять его левую ногу, свесившуюся с тележки. Макса увезли, и я остался с ней ненаглядной. Дамочка вполне натурально всхлипнула и бросилась мне на шею. «Ужас!» – прорыдала она. «Что творится?» И добавила уже тише, персонально мне и на ушко. «Не дергайся, милый». «Точно, сплошной ужас!» – согласился я и кивнул. «Вам придется дождаться полиции», сообщил охранник больницы, плечистый атлет с роскошными черными усами и пивным пузом. «Наряд уже выехал, минут через 15 будет здесь». «Конечно, это наш долг», — мадам вытерла слезы и одарила красавца слабой улыбкой. «Скажите, где у вас дамская комната?» «Где дамская комната, в просторечии сортир, там и запасной выход». В общем, через пару минут мы покинули больницу и очень скоро оказались в такси. «Руки на место, шалун!» – приказала она. Я положил левую ладонь ей на колено, а правую опустил и затолкал под носок то, что взял у Макса. Во дворике перед коттеджем, где я поселился, было тихо и безлюдно, если не принимать во внимание какого-то чудика. Парень устроился на скамейке у клумбы, прикрыл лицо модной соломенной шляпой с узкими полями и дрых в свое полное удовольствие. Может, он размышлял о смысле жизни, не знаю. Мы с бульдожкой по-прежнему в обнимку прошли мимо, поднялись по короткой лесенке и остановились у двери в мой номер. «Что стоим? Кого ждем?» — деловито осведомилась моя нечаянная спутница. «Мне надо достать ключ», — смиренно ответил я. «Так что...» «Какой ты, оказывается, трусишка, Вовик», — заявила она. «А в учебке таким орлом парил». Бульдожка не сильно ткнула стволом мне в бок. «Действуй». Она устроилась с ногами на диване, а меня усадила напротив, в шагах в 5, в мягкое низкое кресло. «Разумно. Из такого сразу и не выберешься». Дамочка положила рядом с собой хромированный пистолетик с глушителем и с удовольствием потянулась. «Наконец-то мы совсем одни. Ты рад, милый?» «Несказанно», — отозвался я. «Сколько лет только об этом и мечтал». «Я тоже очень соскучилась по тебе. Ты не поверишь, но я тогда была в тебя влюблена. Совсем немножко». В учебке это милое создание напропалую кокетничало со всеми имевшимися там носителями брюк с ширинкой. Если кто и избежал ее чар, то только гипсовый памятник вождю мировой революции, торчавший у входа в учебный корпус, и начальник той самой богадельни. Да и то лишь потому, что постоянно хворал и не вылезал из госпиталей. «Ты мне тоже безумно нравилась», — сознался я. «Даже ночами снилась». «Мерзкий обманщик!» Бульдожка потупила глазки и погрозила мне пальчиком. «Поговорим?» «О чем угодно», — отозвался я. «Кстати, у тебя очень неплохой ствол. ОЦ-21, я не ошибся? Поддерживаешь отечественного производителя?» «Если вы не в курсе, что это за штука, то поясню. ОЦ-21 «Малыш» – малогабаритный самозарядный пистолет российского производства, длиной чуть больше двух спичечных коробков. Обводы зализаны, детали корпуса не выступают. В магазине целых 5 патронов калибром аж 9 мм. Достаточно эффективен на ближней дистанции. По-моему, один из лучших в мире образцов оружия скрытного ношения». «Не угадал». Бульдожка покачала головой, подняла пистолетик и направила на меня, аккурат между ног. «Южноафриканская модель. Калибр тот же, зато на 100 граммов легче и на 2 сантиметра короче. Убойный до жути». «Надо же!» – восхитился я. «Красота! Значит, дырки во мне проделает, будь здоров». «Предлагаю сделку». Дамочка вернула ствол на прежнее место и очаровательно, чисто по-американски улыбнулась, продемонстрировав сразу все 44 снежно-белых зуба, может даже больше. Кстати, раньше они у нее были мелкие и желтоватые. «Слушай очень внимательно. Я сейчас задам тебе несколько вопросов. Если ответишь честно и подробно, то ты оставишь меня в живых?» Робко, с нескрываемой надеждой, предположил я. «Дурачок!» Девушка по-пионерски звонко рассмеялась. «Забудь о жизни. Если твои ответы меня устроят, умрешь сразу и без мучений. Поверь, я знаю, куда выстрелить». «Горе-то какое!» Искренне расстроился я. «Только начал хорошо жить, а уже пора под травку. Хреново, однако. А каких-то других вариантов нет?» «Есть», – быстро ответила она. «Но они тебе наверняка не понравятся». «Грустно», – признался я. «Попался, как последний Салабон». «Точно», – бульдожка хмыкнула. «Знаешь, тебя ведь считали одним из лучших». «Подлая клевета!» Я закряхтел и пересел поудобнее, левым боком вперед. Так, чтобы не особенно бросалась в глаза правая нога и то, что находилось под носком. «Не скромничай». Бульдожка достала из сумочки пачку тонких сигарет и крохотную зажигалку. «Ты очень даже неплох был». Она закурила и с удовольствием затянулась. «Просто я лучше». «Это точно», — согласился я. «А можно и мне закурить?» Портсигар в левом нагрудном кармане. «И не мечтай, дружок». «Это почему?» «Не хочу рисковать. Вдруг у тебя там сигаретка с ядом, лизнешь фильтр и соскучишь, а мне за это гонорару половинят. Хочешь курить? Травись моими». Дамочка ошибалась. Курева с ядом в этот раз у меня не было, зато имелось кое-что другое. «Нет, теперь уже я усмехнулся и покачал головой. Неизвестно, чем ты меня угостишь». «Значит, умрешь здоровеньким?» «Как скажешь». Я поднял руки, Она тут же вскинула ствол. «Спокойно, Иришка!» Я с хрустом потянулся. «Теперь я предлагаю сделку». «А ты, Вовик, нахал!» – заявила бульдожка. «Тебе не кажется, что не в том ты положении, чтобы диктовать условия?» «Может, все-таки выслушаешь?» «Ладно, излагай, Склифосовский, только по делу и выбрось из головы мысли о выкупе». «Это еще почему? У меня есть определенная, не самая плохая репутация. Не пытайся ее испоганить». И в голове не было. Я наклонился вперед. «Давай так. Сначала ты ответишь на пару моих вопросов, а потом уже я все тебе расскажу, честно и без утайки». «А почему не наоборот?» «Потому что пистолет-то у тебя. Помнишь, кстати, именно я в свое время отучил тебя от больших пушек и убедил работать такими крошками?» «Помню, конечно». Она остро глянула на меня. «Я вообще ничего не забываю. Что тебя интересует?» «Во-первых, кто меня заказал?» «Сам понимаешь, я глубоко не в курсе». «Кое-что все равно можешь знать». «Хорошо». Она мотнула головой. «Уговорил. А во-вторых...» «Кто навел тебя на Макса? Знал ведь, сука, что я его не оставлю». Бульдожка встала, подошла к холодильнику, стоявшему в углу, и достала бутылку минеральной воды. «Тут все просто. Твоего друга вызвали из Ибири сюда на совещание. Я встретила его в аэропорту с табличкой в руках». «Да, действительно просто. Дай-ка мне водички». «Успеется». Дамочка вернулась на место и опять закурила. «Так ты хочешь знать, кто тебя спалил?» «Очень». «Ты сам», – ехидно ответила бульдожка. «Мог бы не высовываться, просто залечь на дно». «Вот этим мы и отличаемся», – с горечью признался я. «У представителей моего поколения поступать иначе как-то не принято». «Именно поэтому мое поколение всегда победит твое, старый дурак». «Дураку меня случалось называли, но чтобы старым...» Если честно, мне это не понравилось. «Хотелось бы немного конкретики», – сказал я и облизнул пересохшие губы. «И воды». «Хорошо», – великодушно согласилась победительница стариков и гроза пенсионеров. «Но сначала вот это». Она достала из сумочки миниатюрные хромированные наручники. Этой девушке явно нравилось все блестящее. «Наденешь на большие пальцы, лови». Бульдожка бросила мне эту штучку, а я, старый и корявый, не смог ее поймать. Браслетики пролетели между моими пальцами и упали как раз возле правой ноги. «Разява!» «Можно поднять?» «Конечно, только плавно и медленно». Я наклонился, закашлялся. И тут в дверь кто-то постучал.